Эпилог. На женской половине я полюбила слушать шепот ветра, странным образом пристрастившись к загадочным умиротворяющим звукам. Со временем мы все же перебрались в аквар к родителям Тария. Они сильно постарели и не могли обходиться без нас. Устроившись в глубоком кресле во дворе, я наблюдала за ребятишками. Черные мальчишки и светлые девчонки, мои внуки и правнуки, носились по двору, затевая разные игры, а я привычно ускользнула в свои воспоминания. В последнее время ко мне во снах часто приходит отец, улыбаясь родной мягкой улыбкой, отчего щемит сердце. Иногда я просматриваю фильм, снятый ровно через год после моего приезда на Илишту во время военно-научной экспедиции к системе Крингов по просьбе Тария. Виды седьмой, той злосчастной планеты, что по сути стала причиной гибели отца, всегда вызывали горечь и холод в душе. Смотреть, как облаченные в специальные защитные костюмы Илишту восстанавливают прорытый Малихом Визором и Итиреем Коба Шурф к похороненной столице Крингов, было жутковато. Я все время представляла отца с его другом, как они одни в целой системе на забытой всеми богами планетке зарываются под землю, не зная, что там их ждет лишь смерть. Возглавлявший военный контингент всей операции Исар Янат Дина, вернувшись на Илишту, долго рассказывал нам, как все прошло и как очищали планету от заражения докром, как грузили несметные богатства из золота и сартера на грузовые корабли, а еще о том, что пришлось повоевать с корпорацией Анкон, которая пыталась захватить караван судов. Как после их уничтожения правительством Илишту было подано требование в Межгалактический союз на утверждение права на систему Крингов. А на те средства, что были найдены там, за 300 лет 7 планет превратили в быстро развивающиеся колонии, куда стекалось множество различных рас. И самое главное, 2 из 7 планет Крингов в честь отца и его друга назвали Малех и Итирей. Мне, тогда уже молодой кормящей мамочке, торжественно вручили благодарность за участие во всем этом и как дочери теперь уже знаменитого отца. Это был незабываемый момент. Рядом завопили, что вернуло в реальность. Наш с Тарием старший сын, которому стукнуло уже 380 лет, поймал своего младшего сына и шлепнул проказника за неподобающее поведение. Нельзя же мутузить малолетнюю двоюродную сестренку. Закончив с воспитанием, Этирей уселся прямо на траву у моих ног. Положив голову мне на колени, расслабился, ожидая привычной ласки. Я любила гладить его гладкую черную, как у отца, голову между ушами. Мой первенец. Сколько же счастья принесло нам с Аннаром его появление, сколько бессонных ночей, когда уже взрослый сын покинул родительский дом после Сараша, и редкие встречи после, когда мой ребенок был вынужден скрывать от меня глаза и невозможность его погладить, приласкать, и как я рыдала от счастья, когда спустя сотню лет он вернулся, встретив свою Анну. Этирей стал Аннаром девушки Илишту, добрый, светлый, любящий. Со временем они порадовали меня 3 внуками и до сих пор надеются на дочь. Второй мой сынок, Сайнар, младше старшего на 30 лет, и если бы не он, я бы, наверное, сошла с ума, когда практически лишилась старшего сына. Сейчас он тоже женат. Правда, мой мальчик женился, как и его папаша, вынужденно, но в отличие от него, почти достигнув критического возраста, 249 лет. Его привязала к себе девушка с Терры, и я молча радовалась, что благодаря значительной разнице в возрасте они умрут вместе, и мой сынок не будет мучиться. Ведь люди живут гораздо меньше Илишту. Дениза родила Сайнару 2 дочерей, и сейчас эти уже взрослые девушки служат в Звездном флоте. Как я выяснила еще при первой беременности, гены Илишту столь сильны, что почти все дети в смешанных браках рождаются Илишту, может быть, только кожа светлее. Но все 3 наших сына – чернокожие копии Тария, впрочем, как и внуки и правнуки, похожие на своих отцов. После Сайнара родился Антей, его Анна долго не могла родить, но с помощью медицины им удалось произвести на свет мальчиков-двойняшек. Хотя Надара, Анна Антея, переживала, что скоро потеряет своих сыновей, но сейчас, слава звездам, они ждут дочь. Над лужайкой пошел на посадку стакфлайер моего Аннара, и скоро он сам, припарковав леталку, показался на пригорке. Под руки с ним шли 2 наши дочери-погодки, Аюна и Алисия. Моя гордость, мое материнское сердце пело, глядя на них, ведь девушки были похожи на меня, несмотря на уши и лишту. Им даже дар эмпата передался, и обе используют его, работая на правительство. А Юна в поисковых бригадах на чрезвычайных происшествиях, Алисия в качестве психолога, хотя о своей деятельности много не говорит, что наводит нас с Тарием на мысль, что служба у нее секретная. Красивая троица, не торопясь, шла в нашу сторону, а я любовалась Тарием, уже постаревший, немного ссутулившийся, но по-прежнему крепкий и видный мужчина. Дочери поцеловали меня, а Юна привычным заботливым жестом подоткнула одеяло на ногах, а Этирей принес второе кресло для отца. Наши с Тарием руки тут же сплелись. Столько лет прошло с нашей встречи, несколько сотен, не просто соединивших, сплавивших нас в единое целое. Мне часто слышится синхронный стук наших сердец, и я точно знаю, что если остановится одно, второе тоже перестанет биться. А пока я продолжала любоваться лицом своего мужчины с милыми лучиками-морщинками в свете или швана. Просто радовалась жизни и тому, что он со мной до конца. Радовалась своим детям, внукам и правнукам, их счастью, тому, что мы вместе и всегда поможем друг другу. Я всегда с любовью вспоминала отца и уже почивших родителей Тария. Мы встречались с друзьями, к нам часто прилетал Куштим со своей семьей и младшим братом Сорином, который родился у Бианы с Броком за несколько месяцев до моего Этирея. Айла со своим Аннаром Шираном тоже не забывали о нас. Так много всего было в моей жизни, что воспоминаний хватило бы на новую, хотя мне достаточно и этой, лишь бы всегда быть рядом с Тарием.